Во время совершения обряда погасли свечи. Сломался орган. И на одного из мальчиков в хоре напала неудержимая икота. Эта серия накладок не помешала новобрачным, сияя, принять поздравления друзей как драгоценные дары. Сразу после бракосочетания они отбыли в свадебное путешествие. Мсье Добре отказался сообщить Женетте, куда он ее увозит. И она очутилась в роскошном отеле в Венеции, сама не зная, как туда попала. Окна их апартаментов выходили на большой канал. Деревянная позолоченная кровать циклопических размеров стояла на возвышении. В алебастровых вазах цвели белые цветы. Женетта была ослеплена и спрашивала себя, не заснула ли она за чтением одного из своих любимых романов. Благодарность переполняла ее. Она повернулась к мсье Добрею и протянула к нему руки. Со сладким внутренним трепетом она ждала, что он поднимет ее на руки и отнесет на это брачное ложе, усланное леопардовыми шкурами. Но он оставался неподвижен. Руки его висели, выражение лица было хмурым и сокрушенным. В конце концов, он попросил у нее разрешения снять ботинки. «Ну, снимай, друг мой», — сказала она. Он разулся, и она увидела, что вместо ног у него козлиные копыта. В ужасе она прижалась к стене, не в силах произнести ни звука. На следующее утро она проснулась, удовлетворенная и сияющая в объятиях месье Добрея. На нем была пунцовая пижама. Быть женой дьявола оказалось вовсе не так ужасно, как она думала. Белые цветы, украшавшие спальню, стали красными. На кресле вместо коротенького хлопкового пеньюара, который она взяла с собой, лежало дезобелье с золотыми кружевами. В стенных шкафах с открытыми дверцами висело 5 десятков новых платьев, одно красивее другого. Вошел лакей в ливрее и подкатил к кровати сервировочный столик. На серебряной посуде лежали фрукты и пирожные. Когда она доела апельсин, они были уже во Флоренции. Мсье Добрей щелкал пальцами, и возникали Пиза, Неаполь, Рим. Картины, которыми Женетта восхищалась в музеях, вечером она находила у себя в комнате. На рассвете картины вновь оказывались в родных музейных стенах, и никто ничего не замечал. Пропутешествовав месяц, они вернулись в Париж и поселились в особняке на окраине Булонского леса. Женетта больше не ходила в парикмахерский салон, но квалификацию не теряла, ибо ее муж один стоил десятка клиентов. Каждый вечер она по несколько часов увлеченно трудилась над его руками, и ее профессиональную сноровку удваивала супружеская нежность. Каждый день в 9 утра мсье Добрей уходил на свою работу и возвращался ровно в 18:30. Когда у него случалась деловая встреча в воскресенье, он устраивал так, чтобы вернуться домой к обеду. Он никогда не жаловался на плохую конъюнктуру и никогда не отказывал жене в деньгах. И она чувствовала, как в этом климате упорядоченности и уверенности расцветает в ней солидная буржуазная добродетель. Они были счастливы, и у них родилось много детей с твердыми ноготками и раздвоенными копытцами.